У меня перед глазами так и стоит ее тело. Не могу выбросить из головы. Для Джилл это было уж слишком. Ну да, женщина погибла. Смерть ее была ужасной. Это дает повод для сочувствия. Потом еще неприятное мероприятие в полиции с опознанием искалеченного трупа. Ведь почти за два десятилетия Ричард не получил от бывшей жены ни единой весточки. Так почему же ее смерть привела его в такое отчаяние? Или он все еще питает к ней какие-то чувства? Или он был не совсем искренним с Джилл, когда говорил, что их брак разбит, а осколки он выбросил? Тщательно подбирая слова, Джилл сказала, мягко касаясь плеча Ричарда. — Да, я понимаю, что для тебя все это ужасно тяжело, но ты ведь ни разу не видел ее за все эти годы. В глазах Ричарда что-то промелькнуло, и тут же ее пальцы самопроизвольно сжались. — Только не повтори ситуации с Джонатаном, — мысленно пригрозила ему Джилл. Солжешь мне сейчас, и я всему положу конец, Ричард. Я больше не буду жить в мире фантазий. Он сказал. Нет, я ее не видел. Но говорил с ней по телефону, причем недавно. Несколько раз за последний месяц. Он как будто воочию увидел щит, который выставила Джилл, чтобы защитить свое сердце от копья этой новости, и заторопился с объяснениями. Она сама мне звонила по поводу Гидеона. Она прочитала о происшествии в Уигмор-Холле. Потом он перестал выступать, и она забеспокоилась и позвонила мне узнать, что с ним. Тебе не стал говорить об этом, потому что я даже не знаю, почему. Тогда это не показалось достаточно важным. А главное, я не хотел тревожить тебя лишний раз в эти последние недели до рождения нашего ребенка. Это было бы несправедливо по отношению к тебе. Джилл захлестнула волна праведного гнева. Это переходит всякие границы. «Прости», — покаянно произнес Ричард. «Мы говорили минут пять, максимум десять, когда она звонила. Я не подумал». «Я не о том», — перебил его Джилл. «Я возмущаюсь не тем, что ты ничего мне не сказал. Я возмущаюсь тем, что она звонила тебе. Как она посмела звонить тебе, Ричард? В один прекрасный день она ушла из твоей жизни, из жизни Гидеона, бог мой!» А потом начинает названивать, когда ей становится любопытно, что этот заказус произошел на концерте. Господи, какая наглость! Ричард ничего на это не ответил. Он просто скрутил в руках стакан и разглядывал янтарную пленку, оставляемую коньяком на стекле. — Значит, еще не все, — догадалась Джилл. — Ричард, в чем дело? Ты что, утаиваешь от меня? Я права? И вновь она почувствовала, как в ее душе захлопываются окна и двери, стоит ей заподозрить, что мужчина, с которым она стоит в интимной близости, не столь откровенен, как она требует от него. «Просто поразительно», — думала она, — «как унизительный опыт отношений с одним мужчиной может повлиять на все последующие отношения с другими мужчинами». «Ричард, скажи мне, что еще?» «Гидеон», — ответил Ричард. Ему тоже не рассказал о ее звонках. «Я не знал, что ему сказать, Джилл. Она ведь не просила о встрече с ним». Так какой смысл был говорить ему? Но теперь она умерла, и нужно сообщить ему об этом. И меня в ужас приводит мысль, как эта новость может сказаться на нем при его нынешнем состоянии и может стать хуже. — Да, я понимаю.